Глава вторая. Вместе с моими компаньонами в доме удавленника появился кот. Серая, длинноногая зверюга. Нет, они не привезли его с собой. Он пришел откуда-то сам. Наплевав на охраняющего усадьбу зомби и то, что ближайшая ферма находилась в километрах 5. Макс, обычно индифферентный к животным, собирался устроить любимую собачью забаву. Но за кота неожиданно вступился Рон. «Оставим кошака! Будет мышей у нас гонять!» «Зачем? У меня вокруг дома периметр!» И мыши, в отличие от пушистой скотины, этим периметром успешно отвращались. «Кошка приносит в дом удачу!» По моему опыту, кошки приносили в дом только шерсть и вонь. Но убедить в этом Рона оказалось невозможным. Я с удивлением обнаружил, что четвертушка испытывает слабость четвероногим засранцам. Что ж, как пришло, так и уйдет. Отвращающее проклятие всегда можно немного доработать. В первый же день кот стащил из тарелки полока котлету и получил кличку бандит. Белый на появление новой животины не отреагировал. Возможно, потому что был по уши занят обустройством своей лаборатории. Никогда бы не подумал, что это так сложно. Под руководством Йохана в сарае возводили маленький домик со всеми удобствами, начиная от принудителя вентиляции и кончая герметичным входным тамбуром. Снаружи сооружения окутывали слои знаков и заклинаний. «Не следует относиться к белой магии легкомысленно, юноша», — заявлял Йохан мне. Любому другому за такое обращение морду начистил бы, честное слово. «В процессе нашей работы могут быть призваны к жизни существа, по сравнению с которыми возбудитель серой гнили окажется легким насморком. Мы должны в полной мере сознавать ответственность и неукоснительно следовать правилам». Я проникся и добавил к его трудам черномагический периметр, отвращающий от лаборатории предельно широкий спектр животных, включая термитов, крыс и котов. А то ведь сгрызут его драгоценное имущество. В решето источат, еще и нагадят сверху. В Суэссене началась весна. Хлестали последние ливни. Глубина водоемов достигла максимума. И государственные учреждения по давней традиции сделали в своей работе месячный перерыв. Такие порядки по мне. Освободившееся время я проводил, скажем так, увлекательно. Полковник Райк вознамерился сделать из меня скалолаза. От публичного позора меня спасли ненормально развитые для мага мышцы. Последствия занятий борьбой. То есть я не висел, как сопля, на канате и мог забраться на тренировочную стенку самостоятельно, пусть и медленнее, чем остальные. Что называется, предки оборонили. Еще одного щелчка мое хрупкое самолюбие не перенесло бы. И нафига? Я имею в виду, мне-то зачем эти премудрости, сэр? На полигоне тренировалось полдюжины чистильщиков со спелеологическим уклоном. Весьма разумно, если вспомнить, что в Суэссене протяженность подземных выработок в разы превышает таковую для проезжих дорог. «В группе не должно быть слабого звена. Все должны знать специфику работы хотя бы в минимальном объеме». «Так-то оно так. Но я почему-то был уверен, что полковник просто хотел поставить на место приезжего хмыря. Обычно маги не заморачиваются поддержанием физической формы. В таком случае защитившие меня предки были родственниками Райка. Достаточно было одного единственного косого взгляда, и я устроил бы дуэль в стиле незабвенного учителя. Фиг бы им помогла накачанная мускулатура. Но всему приходит конец, даже распутицы. Вид голубеющего неба заставлял чистильщика кривиться. «Завтра выдвигаемся, парни. Больше времени нам не дадут». «Это понятно. Если пресловутые они существовали, им разумнее всего вмешаться до того, как Брайан покинет карантин». Намерения свои чистильщики не афишировали. «Идем как бы на плановый осмотр. Давно пора было туда слазить. Ты значишься стажером». «Клево! Скоро у меня будет такой послужной список, что хоть название магистра аттестуйся». Все вменяемые суэссонцы проводили время под крышей, в сухости и тепле. Даже бары почти все позакрывались, клиентов не было. Оно и понятно. После каждой поездки на полигон мне приходилось полностью стирать всю одежду и принимать ванну. От въедливой местной грязи обычные чистящие заклятия не помогали. Я злился на весь свет, и чем дальше, тем сильнее. Мне не нравился выбранный полковником для спуска день. Пятница, 13-е. Мне не нравилась эта компания. Пятеро полузнакомых черных. Мне не нравилось легкомысленное настроение Райка. Несмотря на весь обещанный профессионализм, И то, что в качестве поддержки наверху оставляли обычных людей, мне тоже не нравилось. Черный маг всегда прав. Но тут таких было шестеро, и я оказался в меньшинстве. «Расслабься!» — покровительственно улыбался чистильщик, снимавший охранку вокруг шахты. «Днем здесь безопасно, а вечером их сменят. Мы что, ночевать там собрались?» «Конечно! Да внизу разницы никакой нет, что ночь, что день!» Заглянув в освещенное голубыми фонарями жерло, я понял, что оно мне тоже не нравится. Но чистильщики, жизнерадостно переругиваясь, уже спускались вниз. Пришло и мое время делать шаг через край. Глубина ствола была около 300 метров. Для поверхности такое расстояние тьфу, но если его же приходится преодолевать вертикально, ощущения совсем другие. Группа спускалась извилистым маршрутом, попутно проверяя натыканные тут и там защитные амулеты, делая привалы или подвисы и вообще наслаждаясь жизнью. Ни о каком свободном скольжении речи не шло. Для этого элементарно не хватало длины веревок. Путь вниз занял 2 часа. Каких усилий потребует подъем наверх, думать не хотелось. «Ну что, новичок втыкает?» — орал Райк из-под дыхательной маски. Их надели, как только показалось дно шахты. «Это что? Вон мы один раз в тысячную лезли!» Нашел чем хвастаться. Найти самую говенную во всем замицу работу. Шороха на них нет. Шахта почти утратила вид рукотворного сооружения. Крепеж проржавел и осыпался еще в незапамятные времена. Теперь здесь был просто горный склон. Очень крутой и неустойчивый. Внизу рухнувшая порода собралась высоким конусом, под которым невозможно было угадать останки подъемной клети и находившихся в ней людей. Картинки чужой памяти с трудом накладывались на вид обвешавших подземелий. Я задрал голову кверху и не увидел света. Жерло шахты прикрыл козырек. Что ж, по крайней мере тут сухо, а солнечный свет все равно сюда не достанет. «Перерыв 1/2 часа», — объявил полковник, когда ноги последнего чистильщика коснулись камней. Прибывшие первыми уже отдыхали. Я прошелся вокруг импровизированного лагеря, выглядывая следы. Особого мастерства это не требовало. Все выходившие в главный ствол коридоры были засыпаны едва ли не до потолка. И только в одном камни оказались разбросаны, открывая проход. Спрашивается, зачем надо было тащить сюда меня? Полок блинчики печь собирался. Уже и сметану к ним купил. Из меня повар-то никакой. А у него хорошо получается. «Значит так». Полковник осторожно посасывал через трубочку какое-то зелье, не отрывая маску от лица. «Нечетные здесь, четные со мной. Второй прикрывает меня, четвертый некроманта. Все поняли?» Подчиненные в ответ утвердительно забурчали. Наверху каждого называли по имени, но в подгорной темноте обряженные маски люди отличались только номерами на комбинезонах. Вопреки всем моим ожиданиям, в подземельях оказалось пусто и тихо. Никакого следа потусторонних гостей. «Им здесь жрать нечего», — пояснил четвертый. И эхо отвращающих проклятий в шахте мешает. Вот глубже, там наверняка что-то есть. Угу, издыхающие от голода нежити, сумевшие проявиться в реальности, но так и не нашедшие себе жертв. Я поежился. Любой зверь на их месте во все лапы несся бы нам навстречу. Хорошо еще мобильных проявлений потустороннего не так много. Чуть позже Райк нашел на полу остатки пентаграммы. Кто-то изгонял заслонившего проход Фому. «Черный прошел!» — заявил полковник и помрачнел. «Я решил, что Гийом лазил сюда со своим помощником. Вот у кого кристалл точно писали!» Подчиненные Рейка без намеков вынули из мешков оборудование и сняли отпечаток ауры. Поиск места ритуала занял 20 минут. Буднично и просто. Лишенный челюсти скелет лежал посреди коридора в окружении меловых разводов и огарков свечей. За поворотом валялись 2 маленьких мумифицированных тела с рассеченными лицами. Чистильщики скинули рюкзаки и занялись протоколированием улик. Насколько я понял, под 2-м номером шел главный местный эксперт. Эх, Белого надо было сюда завести и бросить. «Дело сделано!» Райк потирал спрятанные под перчатками ладошки. «Теперь-то братишки запрыгают!» Наверное, он мне подмигнул. «За маской не разглядишь». Я неопределенно дернул плечом. «У тебя черным кто был?» — уточнил Райк. «Я сирота». Глупо ждать от чистильщика понимания. Но ругаться с ним сейчас не буду. Вот поднимемся на поверхность, тогда... Про братьев Салима слышал? Нет? Ну так вот, искусники пытаются черную магию уничтожить, а эти наоборот, изучить и использовать. Наверняка Гийом у них обучался. Белые они просто обожают устраивать тайные общества. Полковник довольно хохотнул. Трупы обернули чистой тканью и упаковали в плотные брезентовые мешки. Рюкзаки набили уликами. Все это предстояло тащить наверх вручную. Само по себе неприятно. Но когда мы добрались до шахты, стало ясно, что все будет еще сложнее. Оставленные на стреме чистильщики напряженно жались к стенам. «Что?» — скинулся Райк. «Веревка. Кажется, верхняя». На горе обломков белела змейка альпинистского шнура. Все, не сговариваясь, уставились вверх. Полковник заковыристо выругался. В его мастерстве я не сомневался. «Что за фигня?» Меня неожиданно отпустило. Словно до этого самого момента я чего-то ждал. А теперь оно произошло. Я потянулся вверх тонким некроматическим плетением. Нет, 300 метров слишком далеко. Ничего не вижу. Чистильщики лихорадочно перерывали рюкзаки в поисках запасных костылей и карабинов. А я бы не стал сейчас туда лезть. «Ну да?» Зло огрызнулся пятый номер. «Да. Я обнаружил на камнях то, что обычным зрением разглядеть не удавалось. Это кровь!» Райк рявкнул на подчиненных и осторожно подошел. «Один!» «Свежая!» «Если дадите разрешение, я попробую посмотреть, что случилось!» Полковник фыркнул. «Давай быстрее, святоша!» Я уселся на камни, погружаясь в неглубокий транс. Приехал человек по имени Нестор. Они его знали. Привез обед. С ними вошли двое. Дальше резкая боль. Все. Чистильщик непроизвольно посмотрел вверх. «Берегись!» Я едва успел отскочить. Вниз рухнуло державшееся неизвестно на чем человеческое тело. «Все равно придется лезть!» «Думаете, они не подстраховались?» Оказалось, подстраховались. В ушах гулко бухнуло. «Валим!» Взвизгнул кто-то, и все ломанулись в расчищенный проход. Я пробовал выставить щит, но Райк бесцеремонно затащил меня в дырку, а на дно шахты обрушились тонны потревоженных камней. Пол заметно содрогнулся. Все заволокло пылью. «Нет, я черный, я ничего не боюсь, но это перебор!» Эхо взрыва гуляло под землей минут 5. «Все живы!» — прохрипел Райк. Чистильщики отзывались немного заторможенно. «Шмотки!» Рюкзак сохранился только один. Четвертый номер просто не успел его снять. Теперь у нас было дофига улик и ничего, что могло бы помочь подняться с 300-метровой глубины. «Будем ждать, когда откопают?» — нервно поинтересовался я. На меня посмотрели, как на идиота. «Да там полгоры расселось! Хорошо, хоть здесь ничего не рухнуло!» «Хорошо или плохо? Это спорный вопрос. Мы остались с налобными фонариками. А ведь я его чуть не снял. Среди полной темноты и неизвестного количества нежити. Даже перекусить не успели. Я пнул выкатившийся в проход камни. Пытаться рыть бесполезно. Райк попробовал дать мне подзатыльник. Что делать будем, босс? Вот в такие моменты в черных громче всего говорит иерархия. Все объединяются вокруг старшего. И даже я, хотя Райка старшим и не признавал, вынужден был ему подчиняться. А ну-ка, некромант, расскажи нам, как здесь все устроено? Сколько можно повторять им, что полного ритуала я не проводил? У меня есть только воспоминания о последних перемещениях покойного. Чтобы понять устройство шахты, нужно вернуться к останкам еще раз. И мы пошли к останкам. Что хорошо, в компании черных никто не впадает в истерику. Белый бы от таких переживаний уже дуба дал. В тишине подземелья разносились звуки шагов и бурчание пустых желудков. «Где же вы, мои блинчики?» «Ничего!» — бормотал Райк, словно в ответ на мои мысли. «Главное, дайте себе знать!» «Хорошо сказано. Мне хотя бы мышь дохлую в руки. Но в коридорах, которые тысячелетиями прочесывали потусторонние существа, не сохранилось даже плесени. Покойник мало чем мог помочь. В прежние времена из рудника вели вентиляционные шахты, колодцы метрового диаметра и аварийный подъемник. Запертые под землю люди обсуждали их между собой, но точного местоположения я не видел. Даже если эти дырки не завалило, вряд ли они выглядят лучше, чем главный ствол. А 300 метров без крепежа и страховки мы не одолеем. После краткого совещания решили искать подъемник. Он, если сохранился, должен был располагаться в противоположном конце рудника, почти в километре от главного ствола. Шли вперед гуськом, тщательно прощупывая все вокруг. Райк и третий обсуждали возможности подъема с глубины. Если раздолбить проклятиями бетон, можно было найти толстую арматуру и нарезать из нее костыли. Хорошо быть черным магом. «Раньше в шахтах медную проволоку находили», — припомнил второй. «Если ее скрутить в жгут, то будет лучше, чем ничего. Ну, 300 метров! Медь — тяжелый металл, к тому же тянется под нагрузкой. И забивать крепеж нужно было разве что проклятием. По всей шахте мне еще ни разу не попались на глаза молоток, кайло или еще какой-нибудь пригодный к работе инструмент. Все давным-давно уперли. С 300-метровой глубины, вот мастера! Нам попадались только сосуды из мутного стекла, какие-то обломки и обрезки, битый кафель и серый прах. Все остальное ободрали с мясом. Поход окончился раньше намеченного. Дорогу преградила куча камней, плавно уходящая под потолок. «Так», — протянул полковник. «Словно это я виноват в обвале. Раньше тут ничего не было». «Обходные пути есть?» «Вроде были». Под землей рудник разветвлялся множеством штолен, либо длинных и широких, либо коротких боковых. Ради безопасности работающих параллельные коридоры сообщались во многих точках. «Веди!» Ему легко говорить, а я давно уже отказался от попыток пользоваться чужой памятью и теперь полагался исключительно на логику. Мы обошли два завала, но вернуться в оставленную штольню не смогли. Райх скомандовал привал. «Спать будем! Ночь уже!» Действительно, часы показывали половину десятого. По рукам пустили фляжки с водой. После некоторого замешательства выяснилось, что в двух из них самогонка, которую и вылокали в первую очередь. Сразу стало ясно, что жизнь удалась, несмотря на мелкие недоразумения последнего времени. Под многометровой толщей скал, окруженные завалами чистильщики, привычно переругивались и устраивались на ночлег. Приходил озадаченный шорох. Объект его интереса впервые забирался так глубоко под землю. Привычно показал ему молнию. Все равно сориентироваться под землей он не поможет. Органы чувств у него слишком специфичные. Чистильщики спали прямо в дыхательных масках. А вот я так не мог. Непривычная к наморднику кожа чесалась. Усилие, требуемое для вдоха, не давало расслабиться. А стекла, хоть и зачарованные от запотевания, казались отвратительно тусклыми. «А, да пес с ними!» Я сдвинул маску на глаза и удовлетворенный заснул.